Анафемская клетка. Ну, уж ты как хочешь, Николай Иванович, а я здесь в Берлине больше одной ночи ни за что не останусь. Чтоб завтра же в Париж ехать, с первым поездом ехать, говорила Глафира Семеновна. Немецкая земля положительно нам не ко двору. Помилуйте, что это за земля такая, где, куда ни сунешься, наверное, не в то место попадешь? «Да уж ладно, ладно, завтра поедем», — отвечал Николай Иванович. «Пиво здесь хорошо. Только из-за пива и побывать стоит. Пиво сегодня попьем в волю, а завтра поедем». «Я даже и теперь-то сомневаюсь, туда ли мы попали, куда следует». «То есть как это?» «Да в Берлин ли?» «Ну вот». Как же мы иначе багаж-то наш получили бы? Как же забытые в вагоне саквояжи и подушки выручили бы? Ведь они до Берлина были отправлены. Все может случиться. Однако ты видишь, по каким мы богатым улицам едем? Все газом и электричеством залито. А все-таки ты спроси у швейцара-то еще раз, Берлин ли это? Николай Иванович поднял стекло кареты и высунулся к сидящему на козлах рядом с кучером швейцару. «Послушайте, как вас? Мы вот все сомневаемся, Берлин ли это?» «Берлин, Берлин! Вот теперь мы едем по знаменитая улица Унтер ден Линден под липами», — отвечал швейцар. «Что ж тут знаменитого, что она под липами? У нас, брат, в Петербурге этих самых лип на бульварах хоть отбавляй, но мы знаменитыми их не считаем. Вот Бисмарка вашего мы считаем знаменитым, потому в какой журнал или газету ни взгляни, везде он торчит. Где он тут у вас сидит-то? Показывай. В натуре на него все-таки посмотреть любопытно». «Фюрста Бисмарк теперь нет в Берлине, господин». «Самого-то главного и нет. Ну, а где у вас тут самое лучшее пиво?» «Пиво везде хорошо. Лучшее берлинское пиво нет. Вот это знаменитый Бранденбургер Тор», — указывал швейцар. «По-нашему, триумфальные ворота?» «Так это, брат, есть и у нас. Этим нас не удивишь». Вот вы их за знаменитые считаете, а мы ни за что не считаем. Так что даже и стоят они у нас в Петербурге на краю города, и мимо их только быков на бойню гоняют. Скоро приедем в гостиницу. Сейчас, сейчас, ваше превосходительство. Карета остановилась около ярко освещенного подъезда гостиницы. Швейцар соскочил с козел, стал высаживать из кареты Николая Ивановича и Глафиру Семеновну и ввел их в фойе. Второй швейцар, находившийся там, позвонил в объемистый колокол. Где-то откликнулся колокол с более нежным звоном. С лестницы сбежал кёльнер во фраке. «Sie wünschen ein Zimmer, mein Herr?» «Я, только не грабить, а брать цену настоящую», — отвечал Николай Иванович. «Der Herr spricht nicht Deutsch», — кивнул швейцар кёльнеру и, обратясь к Николаю Ивановичу, сказал: «За 5 марок мы вам дадим отличная комната с 2 кровати». «Это, то есть, за 5 полтинников, что ли? Ваша немецкая марка — полтинник?» «Немножко побольше. Пожалуйте, мадам, прошу, господин». Супруги вошли в какую-то маленькую комнату. Швейцар захлопнул стеклянную дверь. Раздался электрический звонок, потом легкий свисток, и комната начала подниматься, уходя в темноту. «Ай-яй!» — взвизгнула Глафира Семеновна. «Николай Иванович, голубчик, что это такое?» — ухватилась она за мужа, трясясь, как в лихорадке. «Это, мадам, подъемный машин!» — отвечал голос швейцара. «Не надо нам! Ничего не надо! Отворите! Пустите! Я боюсь! В потьмах еще бог знает, что сделается! Выпустите!» «Как можно, мадам? Теперь нельзя, теперь можно упиться!» «Николай Иванович, да что ж ты молчишь, как истукан?» Николай Иванович и сам перепугался. Он тяжело отдувался, наконец проговорил: «Потерпи, Глаша, уповай на Бога. Куда-нибудь доедем». Через минуту подъемная машина остановилась, и швейцар распахнул дверцу и сказал: «Прошу, мадам!» «Тьфу ты, чтоб вам сдохнуть с вашей проклятой машиной!» — плевался Николай Иванович, выходя на площадку лестницы и выводя жену. Сильно перепугалась. «Ужасть! Руки, ноги трясутся. Я думала, и не весть, куда нас тащат. Место чужое и незнакомое. Вокруг все немцы, думаю, вот-вот в темноте за горло схватят». «Матам, здесь отель первый ранг», — вставил замечание швейцар, как бы обидевшись. «Плевать я хотела на ваш ранг. Вы прежде спросите, желают ли люди в вашей чертовой люльке качаться. Вам только бы деньги с проезжающих за ваши фокусы сорвать. Не плати им, Николай Иванович, за эту анафемскую клетку, ничего не плати. А там мы за подъемную машину ничего не берем». «А не берете? Так с вас нужно брать за беспокойство и испуг. А вдруг со мной сделались бы нервы, и я упала бы в обморок?» «Пардон, мадам, мы не хотели. Нам, брат, из вашего пардона не шубу шить», — огрызнулся Николай Иванович. «Успокойся, Глаш, успокойся». «Все ли еще у меня цело? Здесь ли брошка-то бриллиантовая?» — ощупывала Глафира Семеновна брошку. «Да что вы, мадам! Кроме меня и ваш супруг никого в подъемной карет не было», — конфузился швейцар, повел супругов по коридору и отворил номер. «Вот, из ваших окон будет самый лучший вид на Паризерплац». «Цента, архаровские», — сказал Николай Иванович, заглядывая в комнату, которую швейцар осветил газовым рожком. «Войдем, Глаш». Глафира Семеновна медлила входить. «А вдруг и эта комната потемнеет и куда-нибудь подниматься начнет?» — сказала она. «Я, Николай Иванович, решительно больше не могу этого переносить. Со мной сейчас же нервы сделаются, и тогда, смотрите, вам же будет хуже». «Да нет же, нет, это уж обыкновенная комната». «Кто их знает? В их немецкой земле все наоборот. Без машины эта комната? Никуда она не опустится, не поднимется?» — спрашивала она швейцара. «О, нет, мадам, это самая обыкновенная комната». Глафира Семеновна робко переступила порог. «О, Господи! Только бы переночевать! Да вон, скорее из этой земли!» — бормотала она. «Ну, так и быть, останемся здесь», — сказал Николай Иванович, садясь в кресло. «Велите принести наши вещи. А как вас звать?» — обратился он к швейцару. «Франц». «Ну, хер Франц, так уж вы так при нас и будьте с вашим русским языком. 3 полтина обещал дать на чай за выручку наших вещей на железной дороге. А ежели при нас сегодня вечером состоять будете и завтра нас в какой следует настоящий вагон посадите, чтобы нам, не перепутавшись, в Париж ехать, то 6 полтин дам. Согласен?» «С удовольствием, ваше превосходительство. Теперь не прикажете ли что-нибудь из буфета?» «Чайку, прежде всего. Таше русский самофар можем тать». Швейцар позвонил, вызвал кельнера и сказал ему что-то по-немецки. «Глаша, слышишь? Даже русский самовар подадут», — сказал Николай Иванович жене, которая сидела, насупившись. «Да что ты, дурочка, не бойся. Ведь уж эта комната неподвижная, никуда нас в ней не потянут». «Пожалуйста, за немцев не ручайся. Озорники для проезжающих. Уж ежели здесь заставляют по телеграммам обедать, то чего же тебе? Ах, да. Поужинать-то все-таки сегодня горячим будет можно?» «О, да! У нас лучшая кухня!» «И никакой телеграммы посылать сюда не надо?» — спросила швейцара Глафира Семеновна. Швейцар посмотрел на нее удивленно, отвечал: «Зачем телеграмма? Никакой телеграмма».